Назойливые насекомые. Жаркая погода — благоприятное время для различных насекомых. Летом и ранней осенью они особенно активны. Некоторые из них практически безвредны. Например, укус комара, как правило, не требует принятия особых мер. А вот другие кусающие и жалящие насекомые могут серьезно навредить здоровью. О том, каких насекомых стоит опасаться и что предпринять, если тебя ужалили, доктор также рассказала ребятам. Жало — опасное оружие. Пчела не кусает, а жалит, оставляя жало в коже. В первую очередь нужно его удалить. Обрати внимание, что на жале есть ядовитый мешочек, его нельзя повредить. Можно ухватить жало пинцетом. Если не получается сделать это так, чтобы не зацепить капсулу с ядом, возьми твердый плоский предмет, прижми его край к месту укуса и смахни жало. Переносчики микробов. Оводы, слепни, крупные мухи кусают очень больно. Но это не самое страшное. Главная опасность при их укусах — большое количество микробов, которые они заносят в ранку. Если тебя укусило какое-то из перечисленных насекомых, ранку обязательно следует продезинфицировать. Попроси об этом взрослых. И внимательно следи за местом укуса. Если воспаление долго не проходит, появляется нагноение, следует обратиться к врачу. Опасайся полосатых агрессоров. Осы опасны тем, что обычно они нападают роем. Поэтому, если вдруг тебя укусила оса, скорее уходи в безопасное место, чтобы избежать встречи с ее разъяренными соплеменницами. В остальном рекомендации такие же, что и при укусе пчелы. Универсальные рекомендации. Укус любого насекомого — это весьма неприятно. Чтобы уменьшить зуд и отек, можно приложить к пораженному участку кожи холодный компресс, затем нанести специальную мазь с антисептиком и принять таблетку от аллергии. Обо всем этом должны позаботиться взрослые. Если в ранке осталось жало, попроси старших удалить его. Место укуса сильно и долго болит? Необходимо обратиться к врачу. Анафилактический шок. Такое состояние организма — это следствие общей реакции всех его систем на поступивший внутрь аллерген. При анафилактическом шоке наступает потеря сознания, наблюдается тошнота, рвота, замедляется или учащается дыхание. При проявлении таких симптомов нужно немедленно вызвать скорую помощь. Пока медики в пути, следует ограничить поступление аллергена в организм. Если реакция развилась после укола лекарства или укуса насекомого, нужно приложить к этому месту лед. Если аллергия возникла на еду или принятые таблетки, необходимо промыть желудок и выпить активированный уголь. Еще опасны укусы клещей. Клещи не насекомые, но они тоже переносят опасные заболевания. Если к твоему телу присосался клещ, его нужно аккуратно удалить пинцетом, так, чтобы хоботок не оторвался и не остался в теле. Как обезопасить себя от их укусов? В парке и лесу лучше всегда гулять в одежде, максимально закрывающей тело. И в головных уборах, а вернувшись, осматриваем себя в поисках клещей.